Розовые слоны. Стоило им только выйти из Грибландии, как Мола напомнил мышатам, что они больше не под защитой этой чудесной страны. Значит, им следует быть очень осторожными. Макс и Амелия кивнули, давая понять, что сознают серьезность его слов. Хорошо, что они чувствовали запах своих родителей. Значит, они были на верном пути. Внезапно Макси застыл, как вкопанный, и радостно воскликнул. «Посмотрите-ка! К нам идут розовые слоны! Видите? Вон там!» Мола и Амелия удивленно переглянулись. «О чем это говорит Макси? Никаких розовых слонов они не видели. Ни одного!» Мышонок обернулся к Мола. «Ой, какой ты смешной!» Сказал он и громко рассмеялся. «Какой у тебя огромный нос!» Мола поспешно потрогал свой нос, но тот был такой же, как обычно. «Извини, а ты кто?» Спросил Макси, глядя на Амелию. «Откуда здесь зеленая лягушка и почему она разговаривает со мной?» «Никакая я не лягушка!» Обиделась Амелия, а Макси захохотал во весь голос. Мола попытался образумить мышонка. «О чем ты толкуешь? Что ты имеешь в виду?» Спросил он. «Я? Это я вас хочу спросить! Что вы тут делаете?» Отвечал Макси, приплясывая на дорожке. «Осторожно! У вас за спиной розовые слоны!» Не унимался он. Мышонок повернулся в сторону леса и сделал вид, будто приподнимает шляпу. «Здравствуйте! Здравствуйте, розовая компания!» Приветствовал он и помахал в пустоту. «Не с кем тут здороваться!» Попытался образумить его Мола, встревожившись не на шутку. «Никаких розовых слонов здесь нет!» Он нахмурился и подозрительно посмотрел на Макси. И тут он догадался. «Макси, не съел ли ты что-нибудь странное?» Спросил он. «Да ты сам какой-то странный!» Рассмеялся Макси в ответ. Амелия смутилась. Видимо, ей придется все рассказать. «Пока мы ждали тебя в Грибландии, Макси откусил малюсенький кусочек гриба», проговорила она едва слышно. Мола навострил уши, а потом строго посмотрел на мышонка и спросил, правда ли тот съел гриб. «Нет, неправда», поспешно ответил Макси. «Я съел два». Он явно гордился собой. Мола схватился руками за голову и тяжело вздохнул. Амелия спросила его, что стряслось с Макси. Эльф подозревал, что Макси отравился грибами. «Похоже, у него галлюцинации». Амелия с недоумением посмотрела на Мола. Что это значит?» «Это значит, что он видит то, чего на самом деле нет». И тут Макси радостно запел песню про то, что он теперь Белочка. «Я Белочка, я Белочка». «Нет, Макси, никакая ты не Белочка, ты мышонок. Прекрати сейчас же!» Пискнула в отчаянии Амелия. «Какие отвратительные галлюцинации!» Ей хотелось, чтобы брат снова стал нормальным. Мола указал на густой кустарник, который рос неподалеку, и попросил Амелию поскорее принести пару самых больших листьев. Амелия поспешила исполнить его просьбу, а Макси тем временем снова обернулся к Мола. «Классный у тебя причесон!» – похвалил он. «Что ты имеешь в виду?» «Твой ирокез торчит прямо посередине башки!» «Пришлось тебе, наверное, над этим потрудиться. Как это еще называется? Гребень! Вот! Ты с ним и впрямь на петуха похож!» Мола понимал, что Макси не в своем уме, но на всякий случай проверил, не превратилась ли его челка в красный петушиный гребешок. Конечно, ничего подобного не случилось. Тем временем вернулась Амелия. Мола взял два листа и поднес их к носу мышонка. «Макси! Посмотри!» – сказал он, помахивая ими. «Ого! Какие большие леденцы! Можно мне попробовать?» – попросил Макси и облизнулся. Мола кивнул Амелии, чтобы та подыграла ему, и протянул один лист Макси. «Конечно, это леденцы!» – сказал эльф как можно увереннее. «И они специально для тебя!» «Ой, спасибо! Как мило с твоей стороны!» Обрадовался мышонок и принялся с жадностью лизать то, что он принял за вкусные леденцы. Макси причмокивал и нахваливал, какие они замечательные, со вкусом кокоса, ананаса и даже манго. Постепенно выражение его мордочки изменилось с «ах, как вкусно» на «фу, какая гадость». «Зачем я жую эти противные листья? Тьфу!» Амелия тихонько захихикала. «Кажется, подействовала», — обрадовалась она. «Что подействовало?» — спросил Макси сердито, пытаясь обеими лапами стереть с языка горькое послевкусие. «Противоядие. Оно было в тех листах, которые ты только что сживал», — объяснил Мола. «Противоядие? Но против чего?» Макси по-прежнему ничего не понимал. «Против тех грибов, которые ты съел, дурачок! Они были ядовитые!» — возмущенно сказала Амелия. Мола объяснил, что у Макси начались галлюцинации, и он видел то, чего на самом деле не было. Например, розовых слонов и прочие странные вещи. Но Макси не понимал серьезности того, о чем рассказывал Мола, и просто смеялся. «Макси, все это очень опасно», — в конце концов строго сказал эльф. «Ты мог умереть». «Умереть?» — переспросил он испуганно. «Да, умереть. Хорошо еще, что грибы, которые ты съел, вызвали у тебя только галлюцинации. Окажись они более ядовитыми, все могло бы закончиться намного хуже». Макси опустил голову и уставился в землю. «Я не знал, что от грибов можно умереть», — сказал он смущенно. «Зато я знала, но ты меня не слушал», — сердито проворчала Амелия. Макси поводил лапкой по земле. «Простите меня», — наконец тихо проговорил он. А потом посмотрел на Мола и Амелию, откашлялся и попросил прощения более громким голосом. Мола объяснил, что нельзя собирать и есть грибы в лесу, если с тобой нет взрослых, которые в них разбираются. Мышата, понимающе кивнули, соглашаясь с ним. «Ну что ж, а теперь пора снова в путь», — сказал Мола. «Мы уже изрядно задержались». Королевство зверей предстало перед ними во всей красе. Они вошли в лес. Птицы беззаботно чирикали, а когда в кронах деревьев играл ветер, казалось, что весь лес поет. Солнечные лучи проникали сквозь кроны деревьев. Теперь трое друзей шли не по земле, а по большой ветке, которая протянулась в воздухе, словно висячий мост. Казалось, будто они идут по сказочной тропинке. Все казалось таким красивым и мирным, но у Макси было неспокойно на душе. Он думал о том, как плохо все могло обернуться, окажись грибы, которые он попробовал, хоть чуточку ядовитее. А если бы Мола не знал противоядия, что тогда? У Макси мурашки побежали по спине. Набравшись мужества, он признался Мола и Амелии в том, что чувствовал. «Я тебя понимаю», — рассудительно сказал Мола. «Всегда надо как следует подумать, прежде чем что-то делать, и задать себе вопрос, хорошая ли эта идея. Так можно избежать многих неприятностей». «Спасибо за хороший совет, Мола. Особенно для такого ужасного непоседы, как я». «Но разве можно заранее защититься от всего на свете?» — разумно заметила Амелия. И Мола с ней согласился. «Конечно, какие-то неприятности неизбежны», — сказал он. «Но надо учиться на своих ошибках, чтобы больше их не повторять». Макси думал так же. Он решил никогда больше не есть грибы, не посоветовавшись со взрослыми. Но тут их прервал хорошо знакомый звук. «Абу-абу! Абу-абу! О нет! Что еще за новая опасность, пятнышко?» — спросила озабоченная Амелия. Мола шагнул вперед и, растопырив руки, преградил путь мышатам. «Стойте! Остановитесь!» — выкрикнул он. «Дальше обрыв! Тропинка здесь кончается!» Теперь мышата заметили, что земля впереди закончилась. Они были на волосок от гибели. Макс и Амелия замерли буквально на краю пропасти. Попятившись на шаг, они наклонились и увидели внизу бурную реку. Она неслась с огромной скоростью, сметая все на своем пути. Бревна, палки и разноцветные фрукты вертелись в этом диком потоке. Макси боялся высоты, поэтому он поспешно отпрянул и шлепнулся на попу. «Ой, я чуть не повис над пропастью, как паук на паутине!» Мола вздрогнул в испуге. «Что? Что ты сказал? Ты увидел паука? Где? Мало боится пауков!» Закричал он в ужасе и поднялся на цыпочки, чтобы случайно не столкнуться с пауком на земле. «Нет, нет тут паука! Просто у меня голова закружилась, я боюсь высоты!» Объяснил Макси. «Что же нам теперь делать?» Спросила Амелия, глядя на бурлящий поток, и добавила с тревогой. «Следы ведут на другой берег». «Ты в этом уверена? Может, они свернули налево или направо?» Спросил Мола. «Нет, следы здесь кончаются. Видимо, мама с папой каким-то способом перебрались через реку», уверенно сказал Макси. «И как же?» Мола явно сомневался. «Переплыть такую бурную реку невозможно. Такое течение любого затянет под воду». Пятнышко снова стало подавать сигналы тревоги, и Макси опять вскочил на ноги. «Абу-бу! Прекрати, пятнышко! Больше никаких абу-бу!» Взмолился он в отчаянии. Мола опустился на колени и прислушался. «Слышите, сюда кто-то идет!» Сказал он с беспокойством. Макси вздохнул. Ему не хотелось верить, что все это происходит с ними в реальности. «Словно какой-то дурацкий фильм ужасов, который никак не кончается», – пожаловался он. Амелия попросила Мола осмотреться хорошенько, ведь он был на голову выше их с Макси. Эльф привстал и огляделся. «Мне кажется, это отряд рабочих муравьев», – ответил он наконец. «Рабочие муравьи? И от них столько шума?» – пискнул Макси. «Тогда эти муравьи должны быть гигантскими», – подумал он, чувствуя, как дрожит под ним земля. «Теперь и я их вижу! Они направляются прямо к нам!» – крикнула Амелия и юркнула за спину Мола. «Встань-ка и ты за мной, Макси», – сказал эльф, но быстро передумал. «Или лучше мне встать за вами». «Что?» – хором воскликнули мышата. «Нет-нет, Мола просто пошутил», – пробормотал он, заслоняя собой мышат. Макси зажмурил глаза, а Амелия выглядывала из-за спины Мола. «Братик, лучше смотреть в оба, чтобы видеть, что происходит», – сказала она и толкнула Макси в бок.